Сразу скажу, что отец был против. Но мне захотелось понять, чего я стою сам по себе без его протекции. Так что организовал свое дело и поступил в академию под другим именем. То, что вы и правда чего-то стоите. Вы доказали все Гренудии. Одарил меня очередной дежурной улыбкой король. Вот только не боитесь ли вы, что теперь никогда не отмоетесь от прозвища Тир-Торгаш? В толпе раздались смешки. Не сомневаюсь, что общество с удовольствием подхватит брошенное королем пренебрежительное прозвище. Тут важно не показывать, что меня это как-то задевает. Ведь явный расчет на то, что гордый юнец не сдержится и вспылит. «Мне оно не кажется обидным, ваше величество», — спокойно отозвался я. «Ремесло не хуже прочих. Вот если бы я запятнал себя воровством или чем-то постыдным, тогда да, мне было бы весьма неловко. А быть успешным торговцем — это хороший опыт, который пригодится и в делах управления тирством». Эдмир недобро сверкнул глазами, но вынужден был на публику благосклонно рассмеяться. «Что ж, время покажет, достигнете ли вы в этом такого же успеха. На худой конец всегда сможете вернуться к тому, что у вас неплохо получается». Снова раздались смешки. «Надеюсь, поставки артефактов теперь не прекратятся, Тир-Алин. А то мои воины на приграничных территориях успели по достоинству оценить вашу придумку с водным взрывом». «К сожалению, не уверен, что смогу находить на это достаточно времени теперь, когда появилось только других обязанностей», — мстительно сказал я, улыбаясь такой же фальшивой улыбкой, как и король. «Весьма прискорбно это слышать», — протянул король. «Что ж, еще раз рады приветствовать вас всех при дворе. Веселитесь и развлекайтесь!» Он махнул рукой, разрешая нам отойти к другим гостям, на что я отреагировал с облегчением. Вот только рано радовался. Понял это, как только встал среди других придворных, обвел глазами зал. Несколько моих знакомых смотрели такими глазами, что я понял. Без разборок точно не обойтись. Тяжко вздохнул, радуясь тому, что это произойдет не прямо сейчас. По крайней мере, на людях этикет им не позволит слишком усердствовать. Об Элеоноре уже упоминалось. Но помимо нее, мне явно не избежать разговора с Гианарой, Морганой и Иланой. Интересно. Как отреагирует Мелисса? Ее на балу пока нет. Поймал себя на мысли, что эрекция почему-то для меня важнее, чем реакция остальных. И обругал себя за это. Мне и без амурных переживаний есть о чем подумать. А вон как хмурятся темные эльфы. Принц Ланфер ведь уже почти добился желаемого. Его рассматривали как самого реального кандидата на руку принцессы. Со сменой моего статуса все может сильно осложниться. Оборотни тоже явно не придут в восторг. Что припринут по этому поводу, можно только догадываться. «Ты хорошо держался», — послышался рядом голос отца. «И дальше сохраняй ту же линию поведения». Я лишь кивнул и чуть расслабился. Все-таки я не один. У меня есть немалая поддержка, и это моим врагам тоже не стоит списывать со счетов. Глава 43. Интерлюдия. В последнее время Элеонора все чаще предавалась апатии. Прежде живая и непоседливая, всегда ищущая, чем бы занять свою неуемную натуру, она превратилась в тень себя прежней. Еще при родителях и брате старалась держаться как обычно, но наедине с собой притворяться было бессмысленным. Разве что с Виолой Элеонора позволяла себе быть такой, как есть. Без ее поддержки пришлось бы куда труднее. Идти на сегодняшний бал принцесса не хотела совершенно. Все казалось пустым и неинтересным. Общение с безразличными ей людьми, постоянное лицемерие – благосклонное выслушивание чужой лести, которое откровенно претило. Может, потому Виола и стала самой близкой подругой. Она никогда не лебезила перед Элеонорой, иногда позволяла себе быть даже чересчур прямолинейной, и за это принцесса ее уважала и ценила. Причиной усугубляющейся депрессии был один конкретный человек, о котором она могла поговорить только все с той же Виолой. С остальными приходилось делать вид, что Алин ей совершенно безразличен. Более того, что чары темно-эльфийского принца Ланфер не оставили ее равнодушной. Нет, конечно, Ланфер, если сравнивать с другими кавалерами, был очень даже неплохим вариантом. Сдержанный, деликатный, приятный в общении. Но он не Алин. И этим все сказано. Элеонора постоянно сравнивала всех окружающих ее мужчин именно с объектом своей безответной любви. Сравнение неизменно оказывалось не в их пользу. Может, конечно, как говорила Виола, Принцесса чересчур идеализирует парня. Но Элеонора ничего не могла с собой поделать. Любовь к нему настолько въелась в самое сердце, что места для кого-либо еще там просто не осталось. И с каждым днем, вместо того, чтобы ослабевать, это чувство лишь усиливалось. Раньше Элеонора могла украдкой наблюдать за ним только в столовой или на переменах, когда они оказывались рядом. Но теперь у нее появился еще один способ, как безнаказанно любоваться им. Принцесса прерывисто вздохнула и погладила живой портрет, на котором Ален улыбался ей так, что сердце сладко замирало. Эту чудесную вещицу ей помогла достать все та же преданная Виола, поручив проверенной служанке, которой щедро заплатили, чтобы держала язык за зубами. Элеонора помнила тот момент, когда заметила в руках одной из девушек, входящей в ее свиту, такой же портрет. Сказать, что она загорелась этой вещью, ничего не сказать. Ей стоило немалого труда тогда ничем себя не выдать. И лишь позже, наедине с Виолой, она признала, что хотела бы себе такой же артефакт. Услышав стук в дверь, Элеонора поспешно сунула живой портрет под подушку и сделала вид, что просто расслабленно лежит на постели. «Войдите», — сказала, придав голосу равнодушной интонации. Но при виде Виолы расслабилась и улыбнулась вполне искренне. «Ты почему еще не собираешься?» После обмена приветствиями спросила подруга. «Осталось ведь всего 2 часа до начала». Сама Тира Дармит уже была полностью наряжена в кремового цвета платье и украшений из желтых бриллиантов. Эти цвета ей очень шли, но, к сожалению, не могли совершить чудо и превратить в красавицу. Элеонора отметила это с легкой грустью. Она не была из тех девушек, которые намеренно приближают к себе некрасивых подруг, чтобы на их фоне выглядеть выигрышнее. Напротив, искренне желал Виоле самого лучшего. А для той это был ее братец Винсент, для которого внешняя красота была главным достоинством женщины. «Идиот! Наплачется он еще со своей эльфийкой!» В этом Элеонора не сомневалась. Геонару она все еще не переваривала, хотя им приходилось постоянно общаться из-за брата. «Сейчас начну». Без энтузиазма отозвалась Элеонора, снова доставая из-под подушки драгоценный для нее предмет и тоскливо вздыхая. Виола, понимающе, хмыкнула. «Уверена, что если бы твой дорогой Ален мог быть на балу, ты бы уже с раннего утра наряжалась и переживала о том, как будешь выглядеть». «Даже спорить с этим не буду». Элеонора опять вздохнула. «Но его там точно не будет. Он хоть и очень известная персона столицы, но на этот бал приглашены только аристократы. Жаль, что отец не соглашается дать ему хотя бы титул Мирла». «А ты снова с ним об этом говорила?» «Намекала на днях». Безрадостно отозвалась Элеонора. «Он тут же сослался на важные дела и спровадил меня». «А где тот живой портрет, который подарил тебе Ланфер?» Пошарив глазами по комнате, спросила Виола. «Убрала в шкаф». Поморщилась Элеонора. «Он меня раздражает. Когда смотрю на него, все время думаю о том, что на его месте должен быть Ален». Виола хмыкнула. «Ты ведь знаешь, что он в любом случае не был бы на его месте. Ален, тебе не пора, смирись уже. И если какой-то живой портрет ты и должна была пометить в шкафе или лучше вообще выбросить, то точно не Ланфера. Вот еще». Принцесса прижала портрет Алина к груди и всем своим видом дала понять, что ни за что с ним не расстанется. Потом лукаво прищурилась и вскочила с кровати. Продолжая одной рукой прижимать к себе портрет, начала шарить в шкафу. «А на это что скажешь?» Она победно вытащила оттуда еще один артефакт. Виола ахнула, увидев изображение Винсента на нем. «Не представляешь, чего мне стоило убедить братца купить это и запечатлеть на нем свою физиономию?» Усмехнулась Элеонора. «Пришлось убирать на братские чувства. Мол, я хочу всегда иметь рядом портрет любимого братика, даже когда придется уехать жить к Дроу». И он в итоге сдался. Виола чуть ли не с благоговением приняла портрет Винсента и уставилась на меняющее изображение на нем, как ребенок на желанный подарок. «Спасибо тебе». Охрипшим от волнения голосом сказала она принцессе, неохотно оторвавшись наконец от портрета. «Не за что». Та лишь махнула рукой. «Но давай и правда я начну собираться. Все-таки выглядеть пугалом не хочется даже перед теми, кто ничего для меня не значит». Портреты были уложены в потайное место, откуда Виола позже должна была забрать свой, и девушки занялись приготовлениями, вызвав служанок. В положенное время Элеонора заняла свое место на троне, поменьше рядом с матерью, готовясь провести скучнейший вечер. Приходилось еще и улыбаться, и делать вид, что ей все нравится. Впрочем, такое для девушки ее положение привычно. С малых лет Элеонору учили умению держать лицо при любых обстоятельствах. Не сказать, что она была такой уж примерной ученицей. Но когда надо, могла взять себя в руки и выглядеть безукоризненно. Когда становилось особенно трудно, находила взглядом стоящую среди гостей Виолу и от ее бодрящей улыбки набирала сил. Еще час этой скучной официальной части и начнется бал. Тогда станет полегче и не нужно будет изображать из себя куклу на троне. Когда объявили приход тиров-менгрисов, Элеонора, как и все, немного оживилась. Все-таки это редкие птицы при дворе. А слухи про них ходят самые разнообразные. Обычно, если кто-то из них и бывал в столице, то только Мергрис старший. Ну и Элеонора имела возможность познакомиться с Ариной Мергрис в Академии. Девица не произвела на нее особого впечатления. Такая же лицемерная, пытающаяся угождать ей оказаться поближе, как и другие, ради собственной выгоды. Виола лучше их вместе всех взятых. И зная о натянутых отношениях Дармита с Мергрисами, Элеонора предпочла при первой возможности отдалиться от Арены. Об остальных членах этой семьи слухи ходили весьма противоречивые. Ее собственная мать когда-то была подругой Беатрисы Менгрис, до того, как та самым возмутительным образом нарушила брачные договоренности с Дармитами и предпочла Велдона Менгриса. Отец по этому поводу был категоричен. Поступила она недопустимо. Но если честно, Элеонора Беатрису прекрасно понимала. Сирил Дармит явно проигрывал Велдону Менгрису. Даже сейчас тот оставался весьма привлекательным мужчиной, невольно приковывающим к себе внимание. Сирил же неприметный и откровенно некрасивый, а еще довольно злобный и неприятный. Конечно, самой Элеоноре он всегда был предупредителен и доброжелателен. Но она нутром чуяла, что это не искренне. Да и сам поступок Беатрисы свободолюбивой принцессе был близок. Она наплевала на все и предпочла быть с любимым человеком. Сама бы Элеонора поступила точно так же, если бы ее избранник не был против такого поворота. Поэтому Беатриса Мегри заочно Элеоноре импонировала и даже вызывала восхищение. А вот от младшего Мергриса, которого, по иронии судьбы, тоже звали Алин, ничего достойного внимания принцесса не ожидала. Какой-то неудачник и тюфяк, позор рода, как о нем отзывались ее знакомые. Вначале Элеонора увидела лишь старших Мергрисов, идущих впереди рука об руку. Скользнув глазами по Тиру Велдону, с куда большим интересом уставилась на Тиру Беатрису. Красивая женщина. Не так молода уже, конечно, но годы к ней однозначно милосердны. Легко можно было представить, какой она была в юном возрасте. И Сирила Дармита вполне можно понять, что до сих пор сожалеет о том, что ее потерял. Голубоглазая, эффектная блондинка, хорошо умеющая подать себя. И ее улыбка Элеоноре тоже понравилась. В ней не было фальшивой притворности, как у большинства, кто ее окружал. Но тут все прочие мысли улетучились. Стоило увидеть, кто шагнул за порог вслед за старшими Мергрисами. Вначале Элеоноре показалось, что зрение ее подводит. Или совсем уж помешалось на почве Алина. Но парень подходил все ближе, и сомнений уже не оставалось. Элеонора даже дышать перестала, во все глаза глядя на идущего по проходу Алина Нерта, одетого в наряд достойный принца. А уж выглядел он в нем лучше любого из них. Настоящее сверкающее чудо, словно сошедшее со страниц сказок. Сердце Элеоноры защемило так, что она с трудом сдержала прерывистый вздох. Неужели это не сон? Каким-то чудом ее тайное желание исполнилось, и Алина пригласили на бал? Далеко не сразу в таком шоковом состоянии она осознала тот факт, что было произнесено другое имя в связи с его появлением. А когда до Элеоноры дошло, умение держать лицо дало трещину, и она не смогла скрыть изумление, которое накрыло с головой. Алин Нерт и Тир Алин Мергрис одно лицо? Но как такое возможно? Что вообще происходит? Как во сне Элеонора слушала слова, которыми обменились Мергрис и ее родители, но видела только лицо Алина. Пыталась поймать его взгляд, но он посмотрел лишь раз, да и быстро отвел глаза. Почему он солгал о своем происхождении? Ладно, отцу не захотел говорить, это вполне понятно, учитывая ее отношение к семье Мергрисов. Но ей-то мог. Потом даже возмущение нахлынуло. Она вспомнила ту сцену, когда пришла к нему в лавку и фактически призналась в любви. А он скормил ей сказку, что, мол, простолюдину неуместно даже смотреть на принцессу. Получается, попросту обманул? Или не хотел раскрывать правду именно тогда по каким-то причинам? Но теперь ведь все изменилось. Нет, с Алином обязательно нужно поговорить. И пусть только попробует сказать теперь, что недостоин ее и прочее в том же роде. Он сын Тира, не менее влиятельного, чем тем же Тарменты, за отпрыска которых отец ее сватал. А значит, она вполне может стать его женой. У Леоноры опять перехватило дыхание, но теперь отхватившее ее ликование. Жизнь, которая еще недавно казалась бессмысленной и пустой, обрела новые краски. Леонора готова была сражаться за свою любовь с целым миром. Поступит так, как когда-то сделала мать Алина, если потребуется. Когда Алин с родителями и сестрой отошли к другим придворным, отыскала взглядом Ланфера со свитой. Принц темных эльфов испытующе смотрел на нее, и она виновато отвела взгляд. Жаль будет обижать Ланфера. Он неплохой парень. Но когда выбор стоит между Алином и кем бы то ни было еще, для нее ответ очевиден. Глава 44. Вскоре после нас на бал явились оборотни, причем двумя отдельными группками, судя по напряженным лицам, враждебными друг к другу, не сомневаясь, что причиной их задержки послужили какие-то внутренние разборки. Оборотни даже представляли отдельно. Одних как представители клана Арсаров, других – Вейнеров. Похоже, в Тардии затевается передел власти. Очень на то похоже. Мелисса шла в свите принца Никрида, стараясь держаться неприметно. Но при ее внешности сделать такое точно не по силам. Даже в довольно скромном зеленом платье смотрелась она так, что взгляды многих мужчин были буквально прикованы к ней. Я заметил, что Мелисса еще больше похудела после нашей последней встречи. Казалась совсем хрупкой и беззащитной, отчего невольно сжало сердце. Изумрудные глаза на ее завораживающе красивом лице казались совсем огромными. Будто почувствовав мой взгляд, она повернула голову, и наши взгляды встретились. Мелисса даже головой тряхнула, будто отгоняя наваждение. Потом ее брови удивленно взметнулись. Впрочем, почти сразу она опять переключилась на выполнение всех необходимых церемоний, и ей стало не до меня. «Не ожидал, что оборотни пришлют две разные делегации», произнес король, невольно заставляя и меня отвлечься от ненужных мыслей. «Мы тоже не ожидали», — кисло улыбнулся Никрид. «Насколько я понял, представители клана Вейнеров прибыли независимо от воли моего отца». «Позвольте, я объясню ситуацию, Ваше Величество». Вмешался в разговор один из оборотней, враждебный Арсаром группы. Это был мужчина лет 45, внушительной комплекции, очень косматый и сильно смахивающий на медведя. Не удивлюсь, если звериная ипостась у него соответствующая. Покопавшись в своей идеальной памяти, выудил оттуда, что его представляли как Тира Гарриса Вейнера. «Я представитель той группы оборотней, которая считает, что Арсары когда-то заняли трон Тардии незаконно. Если раньше об этом предпочитали молчать, то недовольство действиями нынешней правящей династии уже превысило все возможные пределы». «Это бунтовщики, объявленные вне закона!» — перебил его Нигрид, яростно сверкая глазами. «Ваше Величество, я требую, чтобы вы немедленно заключили их под стражу и позже выдали представителям нашего рода для суда». «Требуете, Ваше Высочество?» — холодно уточнил Эдмир, прищурившись. «Нет, все же Нигрид идиот». Я покачал головой. Вначале своим откровенно хамским поведением сделал все, чтобы его миссия по женитьбе на принцессе провалилась. Теперь, если продолжу в том же духе, о союзе между Арсарами и Гренудией можно будет забыть. Один из свитских Никридов, лэр Орсанданейр, с которым я как-то сходился в дуэли, видимо, оказался поумнее и что-то зашептал принцу. Тот с трудом взял себя в руки и пробормотал: «Простите, Ваше Величество. Наверное, я не так выразился из-за того возмущения, которое испытываю сейчас. Разумеется. Требовать от вас чего-то я не имею права. Всего лишь прошу». «Уж простите, Ваше Высочество, но я предпочту вначале выслушать обе стороны», — сухо сказал король. «И, разумеется, не здесь и не сейчас. Завтра жду обе ваши делегации во дворце. Мой секретарь свяжется с вами и сообщит о времени встречи. Только потом я приму решение по этому вопросу». «Как вам будет угодно», — процедил Никрид, явно изо всех сил сдерживая гнев. А вот оппонент смотрелся на его фоне весьма достойно. Тир Вейнар сохранял полнейшее спокойствие и сдержанность. Я заметил, что Мелисса бросила на него какой-то странный задумчивый взгляд. Неужели решила переметнуться в другую стаю? Что ж, для нее это было гораздо предпочтительнее, чем оставаться с таким придурком, как Нигрид. Вот только захочет ли тот ее так просто отпустить? Впрочем, это не мои проблемы. У меня и своих достаточно. После бурного появления оборотней, делегация из Ардгара воспринялась как нечто проходное. Хотя вид чернокожих людей, одетых весьма причудливо для Гренудии костюмы, напоминающие мне те, что носят в исламских странах в моем мире, был весьма примечателен. Ардгар здесь считался воинственным, но отсталым в плане развития науки и магии государством. Вернее, магия там у них была какая-то особая, что-то вроде шаманизма. А главный акцент все-таки делался на воинском мастерстве. Ардгарцы часто сдавали в аренду, если можно так выразиться, своих воинов другим государствам. Ценились весьма высоко. Мой отец в последнее время наладил с ними неплохие контакты, но не сомневаюсь, что ардгарцы охотно будут поставлять своих воинов и Эдмиру, если понадобится. В этом плане перед чужаками они особой щепетильностью не отличались. Разве что кто-то их кровно обидит. Тогда да. О военной помощи с их стороны тот может даже и не думать. Но Эдмир не такой идиот, чтобы портить с ними отношения. Чья делегация действительно произвела фурор, так это Сартаны. Когда глашатай объявил об их появлении, мне даже показалось, что я ослышался. Впрочем, так отреагировал не только я. Несколько десятилетий это государство было полностью закрыто от посторонних, и тут сами прислали делегацию в Гренудию. Вообще, если честно, сартанцы мне внушали инстинктивную опаску после знакомства с лэром Берати, так что я смотрел на них с некоторой настороженностью. Выглядели сартанцы как типичные азиаты из нашего мира. Невысокого роста, раскосые глаза, желтоватая кожа. Только один представитель из их делегации выглядел иначе. Более высокий, скорее похожий на итальянца или испанца, чем на азиата. Но и в нем типичные черты сартанцев были заметны. Наверное, с места, как и Берати. Впрочем, этот тип с курчавыми волосами и черными живыми глазами держался в конце делегации и был явно не на первых ролях. Может, как раз-таки из-за нечистокровности. Мало ли, какие у сартанцев заморочки. Я в их обычаях вообще не разбираюсь. Уже чисто по привычке перешел на истинное зрение и просканировал их энергетические структуры. И вот тут мне пришлось даже проморгаться несколько раз. Казалось, с моим зрением произошел какой-то сбой. Причем именно на этом смеске. У остальных все было вполне типично. Средние или сильные маги разных направленностей. А вот этот странный тип представлял собой в энергетическом плане огромное черное пятно, контурами напоминающее человека. Что за хрень такая? Поколебавшись, я все же рискнул попробовать его просканировать ментально, хотя далеко свой щупиток не забрасывал никогда. Несколько раз он обрывался на полпути и затрагивал кучу посторонних, отчего моя голова наполнялась ворохом самых разнообразных эмоций. Дискомфортно и неприятно. Но уж слишком заинтриговал этот парень, так что я решил продолжить. Наконец, кончиком заметно источившегося щупа дотянулся до ауры этого парня. Он обернулся в мою сторону так резко, что я вздрогнул. Черные, пронзительные глаза уставились на меня, вызывая довольно неприятное ощущение. Концентрация тут же сбилась, а щуп развился. Я поморщился от новой вспышки дискомфортных ощущений в голове и решил, что подожду более удобного момента для таких экспериментов. Или, может, вообще ну его? Слишком странный тип. Вроде и не выглядит угрожающе, но его аура — это нечто. Как и то, что он сразу почувствовал самое минимальное ментальное воздействие. Ну его к демонам. Самому нарываться на неприятности чисто ради любопытства не хочется. А ведь продолжает смотреть на меня. Стало не по себе. На лице сартанца вдруг появилась чуть насмешливая улыбка. Он подмигнул мне и отвернулся. Я облегченно выдохнул. Но то, что он не настроен против меня враждебно, уже радует. Вообще, чисто внешне парень довольно приятный. Совсем еще молодой, не старше 30 на вид. Улыбка обаятельная, а лицо живое и открытое, в отличие от непроницаемых физиономий других сартанцев. Чем так себя располагает? Если бы не пронзительный взгляд, от которого невольно становилось не по себе, и эта аура, я бы счел его обычным мелким служащим при посольской делегации. Но теперь терялся в догадках. Никогда прежде ничего подобного в энергетическом плане не видел. И это невольно интриговало. Король, между тем, довольно тепло поприветствовал сартанцев и выразил надежду, что торговые и дипломатические связи между нашими государствами возобновятся в ближайшее время. Его заверили, что с этой целью они и прибыли. Мол, их правитель на старости лет осознал ошибочность взятого прежде курса на замкнутое существование и хочет напоследок исправить это, прежде чем передать страну преемнику. Наконец, с официальной частью было покончено, и заиграла музыка. Первым полагался общий танец, в котором обязаны принять участие все. Он был, по сути, скорее неспешным шествием нескольких колонн придворных. В общем, рассчитано на то, чтобы даже дряхлый старик нормально выдержал. Мужчины стояли отдельными колоннами от женщин, а при сближении соприкасались пальцами и менялись местами. Минута три этой торжественной тягомотины, а потом многие потянулись к столам с закусками и напитками, а также карточным, расположенным в соседнем зале, который уже открыли. Танцевать дальше осталось в основном молодежь. Некоторые придворные просто ходили по залу и общались со знакомыми или пользовались случаем быть представленными другим. Я заметил, как в нашу сторону решительно направляются артримеры, и тоскливо вздохнул. То, что предстоит разборка, это несомненно. Отец тоже их заметил и чуть прищурился. Ариан уже пригласил на танец какой-то молодой щеголь, и она от нас упорхнула. Счастливица. Надо было и мне не зевать. Глядишь, оттянул бы неизбежное. Хотя, так или иначе, оно бы меня не миновало. Но все же не ожидал, что разборки решат устроить прямо на балу. Впрочем, если судить только по виду родителей Иланы, они не настроены на конфликт. Вежливые улыбки и довольно благодушный вид. Чего не скажешь про саму девушку. Ее глаза едва ли не искры метают. Губы даже не пытаются изображать улыбку, а сжаты в одну тонкую линию. «Сэр Велден, сэр Беатриса, Алин», — поприветствовал нас лэр Артример. «Рады вас видеть». «Взаимно». С не менее благодушной улыбкой отозвался отец. Мы с матерью и оба Леры изобразили подобающие случаи поклоны и реверансы. «Признаю, вы сыграли со всей Гренуди отменную шутку, Тир Велден», — усмехнулся Лер. «Выдать своего сына за простолюдина и заставить говорить об его успехах всю страну. Сегодня ваше появление на балу стало не меньшей сенсацией, чем визит сартанских послов. Но теперь я вдвойне рад, что мой род пополнится таким парнем, как ваш сын». Я ощутимо напрягся и вопросительно посмотрел на отца.